«Это хорошо», — вздохнула Энни. Остальные ассасины тоже вздохнули с облегчением. Пробежав еще 5 минут, они увидели приподнятый флаг городских казарм. Вдалеке также можно было разглядеть замок градоначальника. «Живее, живее, мы скоро будем на месте», — поторопила Энни, заставляя агентов Митри неизменно ускорять шаг. Именно тогда она кое-что заметила. «Прислушайтесь. Позади слышны шаги. Кто-то преследует нас на большой скорости». Вздрогнув, Линк хотел было повернуться и посмотреть, но неожиданно почувствовал огромную волну маны, несущуюся к ним на большой скорости. И опасность, будто неведомый зверь нападал на него, готовый вонзить свои клыки в его глотку. От этого чувства его волосы встали дыбом. Чувство опасности было настолько сильным, что Линк едва ли обращал внимание на что-либо еще и лишь активировал свой магический браслет. Мелькнул магический свет, и кристально чистое сияние распространилось от его талии по всему телу, сливаясь с серой робой, которую он носил. Теперь его одежда была покрыта толстым, густым слоем света, в котором кружились магические руны, превращая его робу в нечто удивительно величественное и замысловатое. Защитный барьер. Заклинание 2-го уровня. Эффект. Надежно защищает от действия заклинаний, но бессилен против физических атак. Как только заклинание активировалось, Линк краем глаза уловил вспышку огня. В тот же момент он ощутил горячий удар в спину, заставивший его сделать несколько шагов вперед. Позади прозвучал взрыв. Но это было еще не все. Бум, бум, бум. Взрывы продолжились, разбрасывая искры огня повсюду. Линк развернулся и увидел голубовато-белые шары размером с кулак, со свистом несущиеся к каждому из агентов Митри. Каждый шар взорвался с мощным хлопком. За исключением Энни, которая смогла выстоять против пламенного шара благодаря своей скорости и силе боевой ци. Взрывная волна разбросала всех членов Митри. Мария и Ардиван тоже не убереглись. Их обугленные тела отбросило на 5-6 метров. Они были без сознания. Вот так, одним взмахом все ассасины были устранены. Многие из них получили смертельные ранения. Такова была сила мага с высшими магическими способностями. Это Холмс. Он не только обладает стремительным колдовством, но и дальним колдовством. Холмс создал огненные шары на расстоянии 100 метров. Это вдвое превышало показатели обычных магов. Линк едва ли успел подумать об этом или расстроиться. Нужно было брать ситуацию под контроль. Он направил волшебную палочку на кирпич у дороги и вскрикнул. Векторный бросок. Противник был вне зоны воздействия его магических способностей. Его атаки не достигли бы цели. Единственным вариантом достать Холмса был векторный бросок. Кирпич понесся по направлению огромной темной фигуры вдали. Линк уже понял, что это был Холмс. Он был один, без толпы темных эльфов, верхом на земляной гончей. Будучи архимагом, Линк имел превосходный контроль магических способностей. Кирпич летел прямо в голову Холмса. Тела магов и обычного человека не сильно отличались. Если бы кирпич достиг цели, Холмс был бы тяжело ранен, если не убит. Но ему удалось увернуться, приказав земляной гончей склониться в сторону. Воспользовавшись моментом, Линк прокрался к Энни. Энни была ошеломлена мощью магии Холмса. Она учащенно дышала, прячась в углу. Маски на лице не было, зато был страх, исказивший ее тонкие черты. На глазах стояли слезы за тех ее бойцов, чья судьба оставалась неясной. Линк тут же схватил ее и влепил пощечину. Отпечатки пальцев остались на ее лице. Острая боль привела ее в чувство. Приложив ладонь к месту удара, она таращилась на Линка, полное смятение и непонимание. «Вперед, к казармам! Я остановлю его!» прорычал Линк. Это был единственный шанс изменить ход истории Гладстоуна. Они не могли его упустить. Его волшебная палочка блеснула, и луч света окутал Энни ловкость кошки, заклинанием 1-го уровня. «А как же ты?» – тревожно спросила Энни. Холмс был близко, а за ним следовали 150 темных эльфов. Как же Линк справится с ними в одиночку? Прекрати волноваться и иди. Линк применил векторный бросок к Энни и буквально вынудил ее выполнять его приказ. Она пролетела пару метров и влетела в окно. Линк донесся из окна истерический вопль. Она знала, что он не пойдет за ней. Он будет сражаться до конца. Одаренный маг уже спас ее однажды. А теперь он собирается пожертвовать ради нее своей жизнью. Энни было безумно жаль. Ее сердце сжималось, а по лицу текли слезы. Но Линк ее не слышал. Его оппонент был силен, но следовало оставаться спокойным и сфокусироваться на управлении заклинаниями. Вновь кончик его волшебной палочки вспыхнул. Он наложил заклинание «Ловкость кошки» на себя самого. Упругими прыжками, словно кошка, Он понесся к Холмсу. Линку нужно было приблизиться к Холмсу, так как его магические возможности не позволяли действовать на таком большом расстоянии. Напротив, Холмс старался не позволить ему сократить дистанцию. Сидя верхом на своей гончей, он направил на Линка свой магический предмет и проговорил: «Огненный шар, вух, вух, вух, вух». Под действием стремительного колдовства огненные шары появлялись один за другим и неслись к Линку, будто пулеметная очередь. Линк был под защитой защитного барьера, но его возможности были не бесконечны. Было достаточно 7-8 огненных шаров, чтобы разорвать его. Он не станет подставляться под удар без особой необходимости. «Малый ураган с градом!» — прокричал Линк. От палочки начал распространяться ледяной блеск. В то же мгновение, используя ловкость кошки, Линк увернулся от двух огненных шаров. Еще через секунду малый ураган достиг полной силы. Ледяной шторм укутал Линка, перекрывая дорогу. Холмсу пришлось бы пройти сквозь ураган, чтобы добраться до гарнизона. Скоростные огненные шары, на которые он возлагал особые надежды, тоже не могли атаковать Линка, не пройдя через вихрь. Но это были огненные шары первого уровня, а малый ураган с градом классифицировался как заклинание второго уровня. Чтобы пробиться сквозь него потребовалось бы не менее 10 огненных шаров. После создания 14 огненных шаров Холмс испытывал нехватку маны. Попытка прорвать ураган привела бы к полному истощению, но у него было достаточно боевого опыта, чтобы справиться с проблемой. Направив свой магический предмет на ураган, он прорычал: «К бою!» Земляная гончая была создана из плотной смеси земляных элементов, а потому обладала невероятной силой. Малый ураган представлял собой хаотичную смесь элементов воды и ветра. Он мог нанести урон гончей, но она, определенно, сможет убить мага до того, как шторм разнесет ее на куски. Когда маг умирает, погибает и его магия. Битва Линка и Холмса приняла серьезный оборот всего за пару минут. Победа и поражение, жизнь и смерть, их судьбы могла быть решена в любую секунду. Глава 19. Мы снова встретились, демоническая принцесса. Атаковать заклинание другого мага было бессмысленно. Лучше всего было разобраться с самим магом. Каждый маг знал это, включая Холмса и Линка. При виде мчащейся на него огромной гончей высотой почти в 3 метра, Линк тут же использовал заклинание «Скольжение». Слабый луч света выстрелил из урагана, приземлившись на землю перед земляной гончей. Земля перед и позади Линка в переулке мгновенно стала скользкой, словно на нее разлили масло. «Твои жалкие трюки тебе здесь не помогут», — усмехнулся Холмс. Скольжение было заклинанием нулевого уровня. Маг уровня Холмса мог без труда справиться с этим. Песок, яркий свет выстрелил из посоха Холмса. Небольшой вихрь, содержащий огромное количество песка, внезапно появился в переулке. Как только вихрь коснулся скользкой поверхности, он мгновенно окутал ее песком, не оставив от нее и следа. Земляная гончая беспрепятственно пробежала по земле, быстро приближаясь к Линку, и в мгновение ока она бесстрашно ворвалась в эпицентр малого урагана, несмотря на острые ледяные осколки. Линк был в 50 метрах от Холмса. Дистанция не позволяла ему достигнуть Холмса, который был его конечной целью. И в момент, когда земляная гончая собиралась наброситься на Линка, он сделал две вещи. Во-первых, он отменил действие заклинания «Малый ураган с градом», а во-вторых, с помощью ловкости кошки и под покровом защитного барьера покинул безопасную зону внутри урагана и увернулся от атаки гончей. Оставив гончую разбираться с малым ураганом, Линк ринулся к Холмсу и указал волшебной палочкой на ближайшую стену. Векторное силовое поле. Воздух исказился, когда из волшебной палочки Линка вырвались мощные, словно от запуска ракеты, потоки воздуха. Векторное силовое поле ударилось со всей силой об стену в тот момент, когда Линк подпрыгнул. Импульс, образовавшийся от ударной волны силового поля, подхватил и ускорил его продвижение вперед. Позади него гончая уже вырвалась из малого урагана и вновь бросилась на Линка с широко открытой пастью, но ее челюсти сомкнулись в воздухе, так и не задев мага. В следующее мгновение Линк уже приближался к Холмсу на бешеной скорости. Однако, чудовищная гончая догоняла его сзади, и ей было достаточно коснуться Линка, чтобы лишить его жизни. Их разделяла одна секунда. В течение этой секунды Линк так сильно был сконцентрирован, что мир вокруг него, казалось, замедлился. Подняв волшебную палочку, он указал на камни, лежащие на земле. Векторный бросок, векторный бросок, векторный бросок. В мгновение ока Линк трижды произнес заклинание первого уровня. Несмотря на то, что за секунду с расстояния в 35 метров было отправлено в полет три булыжника, каждый бросок был невероятно точен и летел прямо в голову Холмса. Не зря же его называли архимагом. Стремительное использование огненных шаров было главным козырем Холмса. Но каждое заклинание в этом мире требовало особого подхода. Будучи всего лишь магом второго уровня, он не мог применить эту же технику к другим заклинаниям. Поэтому Линк мог использовать заклинания немного быстрее, чем Холмс. Предугадав следующий шаг Линка, Холмс использовал защитное заклинание. Он сделал это по одной простой причине. Его противник был под защитой защитного барьера второго уровня. Даже если бы его огненные шары достигли цели, они бы не навредили магу. К тому же, он сам был слабо защищен от векторных бросков. Холмс был магом, а не воином. В его арсенале не было ни природной юркости, ни заклинания типа кошачьей ловкости. Потому избежать встречи с несущимися на него булыжниками ему было не так просто. Нужно было действовать быстро. Ледяной щит. Ледяной щит. Заклинание первого уровня. Эффект. Формирует из водных элементов ледяной щит. Надежная защита как от магических, так и от физических атак. Ледяной щит был верным решением против векторного броска, но Холмс допустил одну небольшую, но непростительную ошибку. Недооценил скорость колдовства Линка. Линк активировал свое заклинание около 0,3 секунды. Создание ледяного щита требовало чуть больше 0,4 секунды. Когда первый булыжник приблизился к Холмсу, ледяной щит не раскрылся полностью. Он отразил удар, но и сам разбился на куски. Тем временем второй булыжник был уже на подходе. Перед лицом опасности Холмсу ничего не оставалось, как воспользоваться своим козырем. На среднем пальце его левой руки сверкнуло кольцо. От него, покрывая Холмса с головы до пят, начал растекаться свет. Это было похоже на защитный барьер Линка, но не такой яркий и толстый. Все потому, что Линк носил продвинутую версию второго уровня, а маг – всего лишь первого. Однако это не решало проблемы Холмса. Защитный барьер был разработан для защиты от воздействия магии. Он был эффективен против шаров пламени и воздушных лезвий, но не против физических атак. Второй булыжник достиг Холмса, как раз к тому моменту, когда защитный барьер полностью активировался. Бамс! Он с чертовской точностью врезался в лоб Холмса. Внешний защитный барьер смягчил столкновение, но не настолько, чтобы сила удара не отозвалась в голове мага. Холмс отпрянул, его голова кружилась. Его темно-красные глаза были полны страха. Как этому недомерку удается колдовать настолько быстро? Он был в ужасе. Линк использовал заклинания одно за другим с огромной скоростью. Бамс! И третий булыжник завершил свой полет, врезавшись в лоб Холмса. Защитный барьер не оказал практически никакого сопротивления последнему булыжнику. Камня размером с кулак, летящего с большой скоростью по направлению к чьей-либо голове, было достаточно, чтобы сбить с ног. Учитывая обстоятельства, все могло завершиться летальным исходом. Линк увидел небольшую вмятину на лбу Холмса. Глаза мага закатились, и он упал. Несомненно, это был нокаут. Но был ли он жив? Линк, наконец-то, приземлился, по инерции пробежав еще пару метров. Земляная гончая нагнала его, но уже не представляла опасности. Лишившись контроля со стороны мага, она остолбенела и покрылась трещинами. Через мгновение огромная гончая начала осыпаться, медленно превращаясь в гору песка. «Векторный бросок», — вновь произнес Линк, намереваясь довершить начатое. Бамс! В этот раз удар пришелся в висок, без какого-либо вздоха, стона или хрипа слабое дыхание Холмса прервалось. Он был мертв. В ходе битвы, начатой засадой Холмса и закончившейся его полным поражением, Линк применил одно заклинание нулевого уровня, 8 заклинаний первого уровня и одно заклинание второго уровня. В конце концов, на его счету осталось всего лишь 38 очков маны и 10 амни. Взглянув на тело Холмса, Линк подивился тому, насколько слабой была его защита. Он еще раз поблагодарил судьбу за то, что у него был браслет. В противном случае он мог погибнуть. Победа досталась Линку во многом благодаря его навыку скоростного колдовства, но преимущества защитного барьера второго уровня также были неотъемлемой частью этого. Переступив через труп, Линк подобрал посох Холмса. Посох огненного кристалла. Качество. Безукоризненное. Эффект 1. Плюс 30% эффективности магии. Эффект 2. Плюс 10% к скорости заклинания элемента огня. Хорош. Намного лучше палочки новолуния. даже может увеличить скорость моего колдовства. Неудивительно, что огненные шары Холмса появлялись как пули из ружья. Несомненно, во многом за счет этого посоха. Как раз перед его глазами всплыло сообщение. Энни Абель добралась до городских казарм. Миссия по сопровождению завершена. Игрок Линк получает 30 амни. К сожалению, радость Линка была недолгой. Вскоре он обнаружил, что находится в окружении темных эльфов. Линк совершенно не был удивлен. Оставшись сражаться с Холмсом, он уже подписался на встречу с этими ребятами. Они, кажется, не спешат нападать. Напуганы или хотят схватить меня живым и отправить в темный лес. Последнее было более вероятным. Холмс погиб, оставив темных эльфов без лидера. Месть, скорее всего, была первым, что пришло им на ум. Но страх перед могуществом Линка сдерживал их порыв. Толпа темных эльфов была наибольшей угрозой их всех, что представало перед ним сегодня. Но он все же не отступил. Он стоял, опершись на посох огненного кристалла, обдумывая свой побег от темных эльфов с 10 амни в запасе. Внезапно, позади него раздался звучный, но красивый голос. «Вот так и сдашься, Линк, и даже не разыграешь из себя героя». Да более знакомый голос заставил сердце Линка пропустить удар. Он развернулся лицом к его источнику, хрупкому силуэту. Он принадлежал женщине с длинными темными волосами, черными, как ночь, глазами, парой аккуратных рогов на голове, изящными чертами лица и красными полными губами, за которыми прятались маленькие острые клыки. Простое и короткое одеяние не могло скрыть идеального изгиба талии, узкие брюки обтягивали длинные стройные ноги. Все в ней навевало мысли о плотских желаниях. Это была демоническая принцесса, та самая, что украла сердце Линка. В одной руке она держала сферу из обсидиана, в то время как другая покоилась на ее талии. Ее поза как нельзя лучше подчеркивала идеальные изгибы ее тела. Она повернулась, чтобы взглянуть на Линка. Сколько искушения таилось в этом взгляде. Линк был потрясен, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди. Он все же отвел глаза и сосредоточился на магическом щите, призванном защитить их. Группа темных эльфов-убийц пошла в атаку, но щит был очень прочным. Линк узнал его. Обсидианский барьер, заклинание темной магии 5-го уровня. Еще раз взглянув на принцессу, он вдруг вспомнил о Селин и, наконец, все понял. Демоническая принцесса и Селин были одним и тем же существом. Вот почему они казались такими похожими. То, что он видел ранее, было лишь ее человеческим обликом. То, что предстало перед ним сейчас, было ее истинной формой. «Ты Селин?» – спросил он, еще не оправившись от потрясения. Но тут же еще одна мысль пронеслась в его голове. Вот мы и встретились вновь. Глава 20. Одинокая странница. Нынешняя Селин была еще совсем молода, ей было всего 17 лет. По сравнению с игровым миром Линка, ей была присуща некая детская наивность. Хоть она была не так могущественна, как в игровом мире, она все равно была гораздо сильнее обычного человека. Линк попытался просмотреть информацию о ней в интерфейсе игры, но все, что он получил, это лишь вопросительные знаки. В игре такое происходило только тогда, когда игроки были выше на более чем 3 уровня. Линк теперь обладал силой мага 2-го уровня. Поскольку Селин использовала обсидианский барьер, заклинание магии 5-го уровня, Линк предположил, что она была магом, по крайней мере, 5-го уровня. С такой силой она точно войдет в топ-1000 сильнейших в мире Фирумана и всегда будет почетным гостем в любом королевстве. Но это при условии, что она не выставит на показ свои демонические черты, так как демоны являются врагами Легиона Света. Темные эльфы 2-го уровня были бессильны против нее. Схватив Линка за руку, она взмахнула черными крыльями и взлетела высоко вверх. Видя, как они покинули зону действия защитного заклинания, эльфы осыпали их стрелами со всех сторон. Но внезапно в руке Селин появился синий кристальный меч, которым она орудовала с невероятной скоростью. Меч двигался так быстро, что оставлял в воздухе небесно-синие следы. Железные стрелы с громким звоном разбивались о меч, и ни одна из них так и не достигла беглецов. Затем Селин взлетела на высоту примерно в 100 метров над землей. Там уже стрелы не могли задеть ее и Линка. Темные эльфы могли лишь бессильно наблюдать, как они постепенно удаляются прочь. Через 10 секунд Селин приземлилась на часовую башню Гладстоуна. Линк, пребывая все еще в оцепенении от произошедшего, просто молча уставился на нее. «Что молчишь?» Она была прекрасна. Ее ярко-красные губы слегка растянулись в улыбке, а ее голос такой нежный и приятный, что любой, услышав его, был бы им очарован. Очаровательное зло – это то, что сразу пришло на ум Линку, когда он подумал об игровом мире. В игровом мире легенды были четыре великие красавицы, слухи о которых распространились во все уголки мира: ангел света, Эррера, королева красных драконов, Гретель, принцесса эльфов, Мильда и, наконец, демоническая принцесса, Селин Фландер. Четыре великие красавицы, они были названы так игроками за их сногсшибательную внешность, невероятное обаяние и могущественную силу. Каждый игрок знал о них или по крайней мере слышал имя каждой из них. Характер демонической принцессы был подобен колодцу с ароматным ядом. Не в силах сопротивляться ее чарам, ты все глубже и глубже погружаешься в него и в конце концов просто утопаешь в нем, не в силах совладать с собой. Глядя на задумчивое выражение лица Линка, Селин заулыбалась еще шире. Она протянула руку и провела по его лицу своими тонкими, нежными пальцами, и кокетливо прошептала: «Что? Тебе не страшно? Я же демон, понимаешь?» При этом Селин слегка обнажила свои маленькие клыки. Линк наконец пришел в себя. Он слегка покачал головой. «Ты спасла меня. Почему я должен тебя бояться?» В игровом мире миссия по поиску и уничтожению конечного босса замедлилась довольно долго. В ходе этой миссии Линк и Селин провели довольно много времени вместе. Он знал ее вдоль и поперек. Хотя у нее была склонность к шалостям и различным эксцентричным выходкам, она никогда не убивала кого-то без причины. Это была четкая грань, которую она не пересекала, чем сильно отличалась от других демонов. По правде говоря, она не хотела становиться настоящим демоном, поэтому вела странствующий образ жизни, скрываясь от прислужников ее отца. «Кто сказал, что я спасаю тебя? Ты обманул меня. Я очень зла на это, и поэтому привела тебя сюда, чтобы наказать». Селин сердито нахмурила брови, глядя на Линка своими черными глазами, и, подняв руку к своему лицу, она обдумывала, что делать с Линком. Линк ни в малейшей степени не испугался, а просто стал терпеливо ждать. Если он не ошибался, то в качестве наказания эта эксцентричная девушка выкинет какой-нибудь озорной розыгрыш. Такое спокойное поведение смутило Селин. Еще никогда до этого никто так не реагировал, как он, на ее настоящую внешность. В прошлом, все убегали в ужасе всякий раз, когда она показывала свою внешность демона, независимо от того, насколько близки они могли быть. Почему этот человек совсем не испугался? Она стала обходить Линка вокруг. «Эй, я демон. Почему ты никак не реагируешь на это?» «Нет, ты на самом деле не демон», — мягко покачал головой Линк. «Может, ты и выглядишь как демон, но в моих глазах ты все та же Селин, добрая девушка, которая заботилась обо мне месяц после того, как я сломал руку». При этих словах ее игривый настрой на лице исчез, а ее голос стал холодным и отстраненным. «Человек, ты не настолько наивен, чтобы думать, что на меня подействуют пустые слова лести, не так ли? На своем веку я повидала слишком многих людей вроде тебя». Настоящий Линк при виде такого холодного и отдаленного поведения Селин убежал бы в испуге. Но этот Линк знал, почему Селин так себя вела, и произнесенные ею слова еще раз доказали это. Она сняла с себя маску озорства и надела маску безразличия, поскольку так чувствовала себя в большей безопасности. Таким образом, она просто пыталась защитить себя. Она, как демон-полукровка, была на самом деле очень одинока и чувствительна. И это имело смысл, учитывая ее прошлое. Она видела, как ее мать убивали демоны, которых послал ее собственный отец. Уже было чудом то, что она не сошла с ума. «Настоящий демон не спас бы меня и уж точно не стал бы со мной разглагольствовать. Он бы просто разорвал меня на части и сожрал мою душу. Селин, я вижу в твоих глазах боль и одиночество. Можешь рассказать мне о себе?» — спросил Линк. Он не отступал. Селин вздрогнула. Это был первый раз, когда кто-то сказал ей что-то подобное. До этого, за ней бегали только из-за ее привлекательной внешности, и как только она открывала им свой истинный внешний облик, то они тут же мчались прочь. Никто раньше не задумывался о ее чувствах, но этот человек, казалось, видел ее насквозь. Каждое слово было правдивым. Селин была в смятении. Не осталось и следа от ее озорства, присутствующего раньше. Сделав несколько шагов назад, она отвернулась и молча посмотрела в темноту под башней с часами. Линк молчал, терпеливо ожидая ответа. На вершине башни порывы ночного ветра ласкали ее густые черные волосы. Селин стояла неподвижно, словно прекрасная статуя богини. На нее нахлынули детские воспоминания. «Мамочка, а что за штуки у меня на голове?» – восхитительно спросила Селин, поглаживая маленькие рожки на лбу. Ей было всего 5 лет. Всякий раз, когда эта сцена повторялась в голове Селин, прекрасное, нежное лицо ее матери искажалось отвращением. «Это все от твоего отца», – быстро отвечала она. «Мама, я больше не хочу тренироваться. Я очень устала». Селин рухнула на землю от бессилия, ей было всего 7 лет. Мама много времени уделяла ее воспитанию, но когда дело доходило до тренировок, она становилась совершенно бесчувственной. «Ты должна стать сильнее как можно быстрее. Твой отец не отпустит тебя». Ее мать была довольно груба по этому поводу, несмотря на печаль, скрытую в ее глазах. «А-а-а, мама, что с тобой случилось? Кто вы такие?» Ее мать лежала в луже собственной крови со множеством открытых ран. Она была на последнем издыхании, но смогла произнести несколько слов. «Селин, дочь моя, не сдавайся». Селин было тогда 14 лет. Она не смогла договорить. Несколько страшных существ, окутанных миазмами, безжалостно обезглавили ее. «Моя принцесса, владыка приказал вернуть вас домой», произнесла уродливая тварь. «Умрите». Селин изучала боевые искусства в течение многих лет. Она уже была очень сильна. Демоны были совершенно беззащитны против нее, и она легко с ними расправилась. Ей пришлось выживать самостоятельно, и она научилась маскировать свою истинную сущность. Чтобы скрыться от слуг своего отца, она бродила по всему миру. 3 недели назад она прибыла в Академию магии Флеммингс. Она никогда не задумывалась о том, чтобы стать магом, а лишь проявляла мимолетный интерес к магии. Селин вспомнила те времена, которые она провела с Линком. «Мистер Марани, я думаю, что неприлично так пялиться на леди, как это делаете вы». Это было 2 месяца назад. В первый раз, когда молодой человек увидел ее, он был словно очарован ею. Разумеется, Селин не придала этому особого значения. Она видела так много других подобных ему во время своих путешествий. Однако тот факт, что такой неприметный юноша вывел ее из академии под угрозой для его собственной жизни, было совершенно вне ее ожиданий. Тем не менее он это сделал и довольно успешно. В этот момент Селин не могла не признать, что этот человек занимает теперь особое место в ее сердце. Она слишком долго ото всех скрывала свой секрет. Когда Линк поднял этот вопрос, она молчала некоторое время, но потом заговорила, не в силах держать все в себе. «Мой отец, владыка бездны, он хочет, чтобы я вернулась в бездну и подчинилась его воле. Для этого он послал своих подчиненных по всему миру Фирумана, чтобы поймать меня. Все, что мне остается, так это только постоянно скрываться. Моя мать, прекрасная женщина, была разорвана на куски на моих глазах. Она пыталась защитить меня. Ради моей матери я не могу стать марионеткой тьмы». Селин была опечалена и опустила свой взор. Она тяжело вздохнула. Она была демоном, символом тьмы и ужаса, врагом общества света. Тем не менее Селин выросла в мире людей и считала его своим домом. Вот почему она была проклята жить жизнью боли и одиночества. «Звучит очень грустно и одиноко», — сказал Линк голосом, полным сочувствия. Глава 21. Последняя миссия. Селин была немного разочарована молчанием Линка. Она с горькой усмешкой сказала: «Ты мне не веришь, потому что я демон, а демоны всегда лгут. Во всех древних летописях демонов считали самыми злобными и жестокими существами в мире. Даже в игровом мире легенды появления демона сопровождалось морем крови и разрушением». «Я тебе верю», — произнес Линк, его голос был спокойным и уверенным. Эта Селин отличалась от той, которую он знал в игре. Та Селин была циничной и эксцентричной, и она любила издеваться и играть с чувствами других. Но Селин перед ним была больше похожа на обычную девушку. Она была все еще невинна, доверчива и нуждалась в друге. В игре я ее встретил только 20 лет спустя, и все это время она постоянно скрывалась одна, в полном одиночестве. Неудивительно, что это наложило такой отпечаток на ее жизнь. Но сейчас, есть шанс все исправить. Линк, глядя на красивые и полные грусти глаза Селин, повторил: «Я тебе верю. Почему, ты говоришь это, только потому что боишься меня?» «Да», — посмотрела с подозрением на него Селин. Но в ее взгляде читалась надежда, она хотела, чтобы это было правдой, так как она слышала искренность в его голосе. Однако прошлый опыт заставил ее усомниться в человеческих словах. Линк покачал головой и, недолго думая, произнес часто употребляемую цитату Селин из предыдущего игрового мира: «Никто не в силах изменить место своего рождения, но зато в силах выбрать свой собственный путь. И даже если он будет полон опасностей и преград, это путь, где ты обретаешь настоящую свободу. Селин молчала и обдумывала его слова. Ее лицо озарилось улыбкой, а глаза загорелись. «Да, я свободна. Мой отец никогда не подчинит меня своей воле». В ее голосе была слышна невероятная уверенность. Она выбрала свой путь. Она посмотрела на Линка и с искренностью произнесла: «Линк, ты действительно мудрый и великодушен. Я запомню твои слова, мой друг. Я рад, что встретил тебя. Спасибо, что спасла меня, Селин. Иначе я бы уже был мертв», — с улыбкой произнес Линк. «Ха-ха-ха», — радостно засмеялась Селин. Она вдруг почувствовала себя расслабленной, словно ей больше не нужно было притворяться. Не осталось и следа от ее прежнего озорного поведения. Теперь она казалась просто обычной беззаботной девушкой. Ей не терпелось узнать, что так сильно изменило Линка. Посмеявшись, она с любопытством спросила: «Ты сегодня кажешься совсем другим, что с тобой произошло?» Линк почесал нос. «Как мне лучше объяснить? Рассказать ей о том, что я пришел с Земли, и что моя душа пересекла несколько измерений и потом вошла в это тело. Об игровом сервере, об этом не может идти и речи». Немного подумав, он попытался объяснить: «На самом деле мое понимание магии на том же уровне, что и раньше. Но по неведомой мне причине мой запас маны стал намного больше, и вместе с ним появились какие-то магические воспоминания. По правде говоря, все, что я знаю о магии, это только как ее использовать, но я до сих пор понятия не имею, откуда она и как работает. По этой причине он был только обычным магом второго уровня, а не элитой. Это было довольно неловко. По той же причине, все его заклинания были простыми. Что касается высших магических заклинаний, у него их не было, и он понятия не имел, как их приобрести». Селин невольно рассмеялась, услышав объяснение Линка. «Какая неловкая ситуация. Похоже, тебе следует научиться магии должным образом». «Да, я тоже так думаю». С тех пор, как Линк увидел магические заклинания и технику Холмса, он понял, что ему нужно стать гораздо сильнее. И у него уже был план. «Когда Гладстоун будет спасен, я поступлю в другую академию магии». «О, в какую-то конкретную академию?» «В высшую академию магии Восточной долины. Это была самая известная академия магии в королевстве Нортон. Глава академии был магом седьмого уровня. В это время маги седьмого уровня были самыми высшими существами в мире Фирумана, и лишь немногие обладали такой силой». Селин на миг лишилась дара речи, но не удержалась от улыбки. «Ты бы хотел, позволь спросить, каков состав заклинания «Огненный шар»?» «Не знаю», — пожал плечами Линк. «А заклинание «Вихрь»? Ты тоже этого не знаешь?» «Ну, уж состав простейшего заклинания «Земляной шип» ты должен знать. Я видела, как ты весьма эффективно использовал его. Если ты владеешь магической теорией на таком уровне, полагаю, нет смысла учиться в Академии магии Восточной долины», — Селин развела руками. «Академия магии Восточной долины была лучшей академией магии в королевстве. Не зря же она была высшей академией. Она даже рассматривать не будет таких студентов, у которых большие пробелы в теории магии. И даже если они поступят, то в скором времени они будут исключены, так как не справятся с колоссальной нагрузкой». Даже Селин не была уверена, что поступит туда. Линк был немного шокирован. Реальный мир Фрумана отличался от того, что было в игре. В конце концов, он был слишком самоуверен. Так или иначе, стоило попробовать поступить в Академию магии Восточной долины, а там уже будет видно. Конечно, сейчас нет необходимости так много думать об этом. Ладно, пока не до этого. Гладстоун все еще в опасности. Нужно его спасти. Селин залилась звонким смехом, услышав слова Линка. «Что ты можешь сделать со своей нынешней силой? Мне пришлось приложить много усилий, чтобы вытащить тебя оттуда. Почему бы тебе просто не остаться здесь?» Селин была воином пятого уровня с исключительным талантом в магии. Даже она не смогла бы победить армию темных эльфов, не говоря уже о Линке. «У меня есть план», — ехидно улыбнулся Линк. Он уже давно придумал план и был готов в одиночку заняться его осуществлением. Но теперь, когда с ним была Селина, его шансы на успех значительно выросли. «Расскажи мне». Селин понятия не имела, что они могут сделать. Если бы Линк вдруг обрел силу, равную главе Академии магии Восточной долины, то тогда, может, и был бы шанс. «Мне нужно осмотреть Академию магии Флемингс. Это важная часть плана. В Академии было все, что может потребоваться магу. Лекарства, экипировка и многое другое. Но больше всего Линка интересовал один предмет, который находился в Академии. Могущественный предмет, который мог мгновенно изменить ход битвы в пользу защитников города. Это и было его целью. «Я могу доставить тебя туда, но я хочу кое-что знать. Почему ты готов рискнуть всем ради Гластона?» Селин все еще не могла этого понять. Ей казалось, что будет достаточно, если они вдвоем сбегут из города. Зачем сражаться, если город уже обречен? Линк не ответил, он лишь молча смотрел в сторону городских казарм. Казармы были ярко освещены. Стройные ряды солдат несли факелы, покидая пределы казарм. Похоже, Энни уже взяла гарнизон под свой контроль. В городе темные эльфы больше не представляли угрозы. Он снова посмотрел на север. Ночной ветер нес невероятно сильный запах тьмы. Темная сила приближается все ближе и ближе. В конце концов, армия темных эльфов прибыла. Судя по всему, они начнут атаку на Гладстоун через полчаса. Гарнизон черного железа был более чем в 100 километрах от Гладстоуна. Чтобы войска гарнизона успели на подмогу, нужно задержать темных эльфов еще на час. В этот момент у Линка появилась новая миссия. Последняя миссия. Финальная битва. Описание миссии. Защитите город Гладстоун. Убедитесь, что он не захвачен армией темных эльфов в течение следующего часа. Награда миссии. 100 очков Омни. Линк принял, не задумываясь, учитывая такую большую награду, несмотря на сложность миссии. То, что он пережил сегодня, заставило его осознать кое-что важное. Человек определяет путь, который он выбирает. Линк хотел быть всемогущим архимагом в мире Фирумана, поэтому он выбрал тернистый путь, который полон сражений и битв. Приняв миссию, Линк посмотрел на Селин с решительностью и огнем в глазах. «Да, меня с этим городом ничто не связывает. Я могу умереть, но я также могу стать сильнее. Селин, я стану самым сильным магом в мире». Он напустил один момент, а именно, что он хочет обрести силу, равную той, которой он обладал в предыдущем игровом мире, и победить полубога Назаму. Селин была поражена словами Линка. Она считала, что Линк немного сумасшедший, но в ее сердце он уже был ее настоящим другом. Она протянула руки и пожала плечами. «Это очень смело с твоей стороны. Ладно, я доставлю тебя в Академию магии. Я заберу тебя из Гладстоуна, когда ты потерпишь неудачу. Спасибо тебе». Огонек в глазах Линка затух. Молодой маг полностью сконцентрировался и избавился от посторонних мыслей. Им овладело хладнокровие и спокойствие. Сегодня он выложится по полной. Глава 22. На счету каждая секунда. Лаурд, которому было 35 лет, был самым молодым воином 6 уровня в стране темных эльфов. Пролинк. Воины мира Фирумана на 3 уровне обладали боевой ци, боевой аурой. На 6 уровне они уже могли высвободить свою боевую ауру за пределами своих тел для атаки на дальние дистанции. Если воин, не достигший 6 уровня, пытался сражаться с магом, его главной задачей было сократить расстояние между собой и магом. Пока маг находился на расстоянии, воину оставалось только стойко переносить атаки мага. Но все менялось, когда воин достигал 6 уровня, тогда они овладевали силой, необходимой для противостояния магам на дальних дистанциях. В мире темных эльфов сила была эквивалентна их статусу. Молодой гений темных эльфов, Лаурд, был назначен генералом отрядов темных эльфов, готовивших нападение на Гладстоун. Армия темных эльфов была всего в 10 километрах от Гладстоуна и могла увидеть высокие стены города и шпиль городской часовой башни. Все прошло не так гладко, как себе представлял Лаурд. Разведчики, которых он послал, возвращались с новостями, от которых выражение лица Лаурда становилось все мрачнее и мрачнее. «Генерал, на стенах Гладстоуна все еще стоят стражники. Генерал, северные ворота не были открыты. Генерал, городские стены защищают как минимум 2000 охранников. Все защитные орудия и механизмы вдоль стен были активированы». Лаурд и прочие командиры молчали, тишина становилась все более пугающей. Гонец темных эльфов, который прибыл ранее, ничего им не говорил об этом. Все, что он сказал, было то, что большинство видных деятелей в городе были убиты, и что маги города Гладстоун были уничтожены. На протяжении всей этой операции единственной неудачей стало разрушение главной башни в Академии магии, где находился портал, и поэтому у них не было иного выбора, как послать гонцов. Но теперь все выглядело так, будто за последние пару часов произошли некоторые серьезные изменения. «Приведите сюда гонца», — прорычал Лаурд, с трудом сдерживая бушующую ярость. Гонец темных эльфов вскоре предстал перед Лаурдом. Видя выражение лиц Лаурда и его капитанов, гонец понял, что дело плохо. Его ноги подкосились, Дрожа всем телом, он споткнулся. Гонец тут же поспешил встать. На дрожащих ногах он подошел к генералу и почтительно произнес: «Генерал, вы вызывали меня?» Красивое лицо лорда помрачнело. Казалось, еще немного, и он почернеет от злости. Его холодные красные зрачки задержались на гонце. «Это твой последний шанс. Ты что-то скрываешь от меня?» Гонец задрожал еще сильнее. Несколько напряженных секунд спустя он, запинаясь, произнес: «Капитан Джикс мертв. Он был убит молодым магом. Тем самым магом, который разрушил главную башню. Когда я прибыл к вам, господин Холмс уже отправился на поиски этого мага». Глаза лорда сузились. Молодой маг, капитан, стоявший рядом, тихо произнес: «Генерал, судя по всему, Холмс не смог тягаться с тем молодым магом. Скорее всего, он уже проиграл ему. Это была война. Поражение означало смерть». Лаурд почувствовал приступ головной боли. Холмс был членом гильдии магов Серебряной Луны, а не каким-то рядовым солдатом. Миссия Холмса состояла в использовании портала в главной башне для передачи сообщения, а не в сражении с магами. Теперь, когда Холмс был мертв, маги из Совета Серебряной Луны придут к нему за объяснениями. Лаурд холодно смотрел на гонца, от ярости в его жилах закипала кровь. «Так почему ты сразу мне обо всем этом не рассказал?» А гонец рухнул на землю и молил о пощаде. Он знал, что его теперь ждет. Лаурд взмахнул рукой. Пришли двое подчиненных и утащили гонца прочь. Вскоре раздался душераздирающий крик. Гонец был мертв. «Генерал, что теперь?» — спросил один из командиров. Лаурд усмехнулся. «Все лидеры Гладстоуна мертвы. Эти 2000 защитников – просто бесполезная толпа. Поторапливайтесь с наступлением, начинайте осаду». У него было 20 тысяч воинов, и он сам был воином 6 уровня. Ему также помогали командиры, каждый из которых был силен сам по себе. Все видные деятели и офицеры Гладстоуна мертвы. 2000 человек, охранявших город, были обычными солдатами. Кто сможет остановить их? Лаурд был уверен, что с такой армией, как у него, поражение ему точно не грозит. Он не сомневался, что сможет занять Гладстоун до прибытия подкрепления из крепости Черного Железа. К моменту прибытия воинов из крепости Черного Железа в распоряжении Лаурда окажутся городские стены. Когда в городе пройдет церемония жертвоприношения, он станет одним из величайших воинов в истории темных эльфов. «Генерал, в таком случае, нам придется пойти на определенный риск. Если...» — попытался дать совет командир. «Если им не удастся захватить Гладстоун до прибытия воинов из крепости Черного Железа, они будут в большой опасности. Вы смеете оспаривать мои приказы?» Лаурд взглянул на командира, сверкая красными зрачками. Среди темных эльфов сила была залогом уважения. Командир тут же попятился назад. «Нет, конечно, нет. Ваше слово – закон, генерал». Лаурд фыркнул и отдал приказ. Армия темных эльфов ускорила продвижение в сторону города. На востоке воины в быстром темпе бежали по широкой дороге в сторону севера. Их главнокомандующим был генерал Аланса. Аланса тоже был воином 6 уровня. Получив от разведывательного отряда Митри весть о том, что городу нужна помощь, он тут же выдвинулся со своим войском из крепости Черного Железа. Гарнизон крепости насчитывал 15 тысяч солдат. Аланса вел в бой 10 тысяч солдат, оставив 5 тысяч солдат защищать крепость. Из письма с просьбой о помощи Аланса понял, что Гладстоун находится в серьезной опасности. Он сразу отправил эту весть в столицу и выдвинулся со своим войском на помощь. Аланса был уверен, что если он доберется до города раньше, чем темные эльфы начнут осаду, его войска смогут отразить атаку неприятеля. Если ему удастся удержать город до прихода помощи из столицы, армии темных эльфов не останется ничего другого, кроме как отступить, или она будет уничтожена. «Ускорить шаг», — скомандовал Аланса. У них было мало времени. Каждая потерянная секунда могла решить исход битвы. Смогут ли темные эльфы захватить Гладстоун, или гарнизон Черного Железа вместе с жителями города защитят его и прогонят этих темнокожих эльфов? Все зависело от того, чьи войска первыми войдут в Гладстоун. Вшух, вшух, с небес подул сильный ветер. Это были наездники грифонов из крепости Черного Железа, специальное боевое подразделение. В небе 15 грифонов летели в боевом порядке один за другим. Во главе отряда был Макосму. Он сжимал в руках волшебную палочку, источавшую легкое сияние. Отряд боевых грифонов, следуя за светом, летел к Гладстоуну. Асму, маг 3 уровня, отлично владел стихийной магией и был боевым магом, которого Фиолетовый Совет отправил в крепость Черного Железа. Грифоны обычно не подходили для битвы в темноте, но под руководством магического свечения палочки Асму, огромные, свирепые звери быстро несли 15 сильнейших воинов к месту назначения. Это были самые лучшие воины, выбранные из числа войск гарнизона Черного Железа, чтобы сформировать специальный отряд. Их целью было не подпустить армию темных эльфов к городу. Это была невероятно опасная миссия с небольшим шансом на выживание. Название этого отряда было «Отряд самоубийц», и поэтому все могучие бойцы были как минимум воинами третьего уровня. Самым сильным среди них был Минх, воин четвертого уровня. В крепости Черного Железа он был майором, но помимо этого он был еще рыцарем и младшим братом лорда Деррика, главы Южного Кленового Листа. Маг Асму не собирался вступать в схватку, разве что у противника тоже окажется боевой маг. Приведя отряд в место назначения, он должен был покинуть Гладстоун. Никто не собирался заставлять его участвовать в битве, поскольку боевые маги были слишком редки, ими нельзя было рисковать понапрасну в обычных рукопашных схватках. Эта грубая работа доставалась воинам. Грифоны летели невероятно быстро. Через полчаса они уже видели Гладстоун. С высоты их полета было видно, что северная стена города была ярко освещена. Люди на северной стене готовились защищать город. А еще севернее к Гладстоуну быстро приближалась огромная тень. Хорошей новостью было то, что город еще не пал. Ему даже удалось укрепить защитные механизмы. Плохая новость заключалась в том, что армия темных эльфов уже прибыла. Маг Асму медленно опустился. Когда отряд опустился до высоты в 100 метров, он использовал заклинание и выпустил из палочки луч света. Грифоны полетели вниз, следуя за светом. На каждого пролетающего воина Асму накладывал защитное заклинание «Каменная броня». Каменная броня. Заклинание 2-го уровня. Эффект. Элемент земли образует прочную каменную броню. Хорошо защищает от физических атак. Пока он накладывал заклинание, ночную тьму раз за разом озаряли вспышки магического света. Воины, окруженные янтарным сиянием, чувствовали, как на них появляется прочная земляная броня. Желтое сияние обволакивало их, словно яркие желтые кристаллы. После того, как Асму 14 раз использовал заклинание 2-го уровня, добрая половина его маны была потрачена. Пока остальные опускались ближе к земле, маг прокричал: «Минх, удачи в битве! Не переживайте!» Минх выхватил щит из-за спины и побежал к городской стене. Асму наблюдал за удаляющимся силуэтом Минха. Сделав еще один круг на грифоне, он полетел в крепость Черного Железа. Остальные грифоны последовали за ним. Он выполнил свою миссию, отправив отряд самоубийц к месту назначения. Тем временем Линк и Селин достигли Академии магии Флеммингс. Как можно быстро увеличить военную мощь? С помощью экипировки, зелья и магии. Все это можно было найти в Академии магии, и он пришел сюда ради силы. Глава 23. Сокровища Академии. Академии магии Флеммингс. В Академии еще оставалась парочка темных эльфов, но Селин одним махом меча избавлялась от них. Она и Линк тщательно обыскали всю Академию, библиотеку, башню директора и другие секретные башни, но не нашли ни одного ценного магического предмета. Даже самых низкоуровневых волшебных палочек не осталось в ученическом общежитии. Вот же непруха. Темные эльфы все унесли, вздохнул Линк. Почти все ценные предметы были украдены. Им удалось найти только более 50 книг об основах магии и 1300 золотых монет. Линк не мог все это унести и поэтому передал все Селин. У демонической принцессы было несколько магических предметов с пространственным измерением внутри, позволяющие ей хранить там вещи. Она могла с легкостью вместить туда все, что хотела. В этом мире существовали подобные предметы, но стояли невероятно дорого. Нормальное кольцо с карманным измерением стоило 3000 золотых монет. Линк пока и мечтать о таком не мог. Наконец осталось обыскать лишь алхимическую башню. Двери в алхимическую башню были сломаны. Зайдя внутрь, они увидели несколько трупов, лежащих на полу. Все было в полном хаосе. Шкафы и столы с ценными магическими материалами были полностью разворошены, а многие ценные предметы были украдены. Здесь было слишком много тяжелого оборудования для занятия алхимией, поэтому темные эльфы просто разломали все, что смогли. Но так как у темных эльфов было не так много времени, некоторые вещи остались в целости и сохранности. Один из ящиков в шкафу с зельями был приоткрыт. Линк подошел, открыл его полностью и увидел хрустальный флакон с голубой жидкостью. Перед Линком появилась следующая информация. Зелье восстановления маны низкого уровня. Качество. Обычное. Эффект. После употребления восстанавливает 100 очков маны. Примечание. Это зелье вызывает легкое отравление. Не рекомендуется употреблять более одного раза в сутки. Линк потянулся к флакону, выдернул из него пробку и выпил все его содержимое. Едва он проглотил зелье, как неприятное ощущение появилось в его желудке. Это было побочным эффектом зелья, но в то же время он ощутил, как по всему телу разливается своеобразная освежающая волна. Линк тут же почувствовал себя необычайно собранным и внимательным. Посмотрев свою статистику, он обнаружил, что мана восстановилась до 145 очков. Неплохо. Этого должно хватить на то, чтобы одолеть пару противников, но этого явно недостаточно, чтобы задержать продвижение армии темных эльфов. Линк порылся в шкафах алхимической башни и нашел один хрустальный флакон с зеленой жидкостью. Зелье регенерации маны низкого уровня. Качество. Обычное. Эффект. После употребления на 2 часа увеличивается в 2 раза скорость регенерации маны. Примечание. Эффекты двух таких зелий не суммируются. Линк выпил зелье, не задумываясь. Его скорость регенерации маны выросла до 27,6 очков в час, но этого все равно недостаточно. В алхимическом зале можно было найти лишь обычные зелья. В конце концов, Академия магии Флеминг считалась одной из самых слабых академий, но независимо от того, насколько они уступали, все магические учреждения имели свои собственные сокровища. В алхимической башне находились самые ценные предметы в академии, и поэтому Линк вернулся сюда. Он внимательно изучал алхимическую башню. Наконец, он остановился у гобелена у края центрального зала. Линк содрал его, и за ним оказалась гладкая стена. Если Линк не ошибался, это была магическая дверь. Магическая дверь. Заклинание 3-го уровня. Эффект. Создает надежный защитный экран, закрывающий проход в потайные места. Магическая дверь была хитро спрятана. Она сливалась с обычными стенами. Люди, не владеющие магией, не смогли бы распознать ее. Темные эльфы не владели магией, поэтому никто из них не заметил этой магической двери. Линк почувствовал облегчение. Если никто не касался магической двери, значит, маги Академии не успели использовать свое главное оружие. «Селин, ты можешь открыть эту дверь?» – спросил Линк. «Конечно, без проблем», – улыбнулась она. «Достав синий кристальный меч». Она подошла и рубанула им по двери. Раздался громкий звук. Нефритовая поверхность магической двери с треском сломалась от мощного удара Селин. Простое заклинание 3-го уровня. Для Селин сломать такую дверь было не сложнее, чем разбить куриное яйцо. За дверью оказалась винтовая лестница. Линк зашел внутрь и начал подниматься по ступенькам, попадая в небольшую секретную комнату на 2-м этаже. В комнате никого не было. В центре стоял квадратный сундук размером примерно 1 квадратный метр. Фиолетовый сундук был сделан из ценного драгоценного красного дерева, а его края были украшены позолоченной резьбой. Сундук выглядел роскошно. Увидев его, Линк почувствовал облегчение. В игровом мире сундук выглядел намного проще, чем здесь. Но все основные детали оставались неизменны. Он читал об этом сундуке с сокровищами на игровых форумах. Говорили, что одному магу-новичку удалось каким-то образом пробиться сквозь защитное заклинание во время побега из Гладстоуна. По слухам, на 2-м этаже он обнаружил потайную комнату, а в ней этот сундук. Когда игрок открыл сундук, он обнаружил в нем флакон с невероятно могущественным зельем. Выпив его, он обрел невероятное могущество, что позволило ему во время побега победить и убить всех темных эльфов на территории Академии, включая мага Холмса. Линк тут же попытался открыть сундук, но сундук был покрыт тонким слоем света, подобным слою воды. Это была магическая печать. Со своими нынешними силами Линк не мог сломать ее. «Позволь мне», Селин подошла к сундуку, готовясь сломать печать своим мечом. «Не надо». Линк поспешил остановить ее. Хотя печать и была ему незнакома, он чувствовал исходящие от нее пульсации маны. Ему казалось, что, если попробовать сломать печать силой, то заключенная в ней магическая энергия вызовет взрыв. Даже если он будет не слишком сильным, его хватит, чтобы уничтожить содержимое сундука, и он останется ни с чем. Тогда что же нам делать? В этом сундуке определенно есть что-то ценное. Дай мне взглянуть. Линк закрыл глаза, чувствуя магическую энергию печати. Через 5 секунд он использовал волшебную палочку, чтобы указать на 3 руны, изображенные на сундуке. Эти 3 руны, должно быть, являются ключом к открытию сундука. Если их одновременно уничтожить, магическая печать исчезнет. Линк не основывал свои предположения на каких-то конкретных знаниях. Он просто чувствовал, что эти руны, главные руны в этом магическом заклинании. Уничтожить их одновременно? Неуверенно переспросила Селин, нахмурившись. Если уничтожишь их в течение одной доли секунды, то не произойдет никакой цепной реакции, объяснил Линк. Ну тогда это очень просто. Селин поближе подошла к сундуку, и ее меч сверкнул в воздухе. Она нанесла 3 удара в мгновение ока, сделав небольшие надрезы на каждое из рун. Через секунду магическая печать была сломана. Небольшая дыра возникла в слое света, она постепенно разрасталась, и в конечном итоге магическая печать бесследно исчезла. Линк сразу открыл сундук. Он был почти пуст, но в центре был помещен один единственный предмет – хрустальная бутылка янтарного зелья, излучавшего удивительное лунное сияние. Это было невообразимо. Перед Линком появилась информация. Шепот маги. Легендарное зелье. Самое драгоценное зелье Академии магии Флеммингс. Эффект. На выпившего это зелье накладывается благословение шепот маги. С его помощью любое заклинание будет на 100% эффективнее, а скорость использования заклинания будет увеличена на 30%. Мана будет полностью восстановлена, а максимальный запас маны будет увеличен до 1000 очков. Скорость регенерации маны будет увеличена до 1000 очков в час. Также на выпившего зелье будет наложен эффект средняя магическая броня. Благословение действует 2 часа. Когда действие благословения закончится, выпивший это зелье окажется под действием магического ослабления, и на 3 месяца все его магические показатели будут уменьшены на 90%. Что за божественное зелье? Хотя побочные эффекты были ужасны, но получение такой мощи в течение целых 2 часов полностью это компенсирует. Неудивительно, что тот новичок убивал направо и налево темных эльфов, выпив это зелье. У Линка в запасе было много заклинаний и к тому же у него были 40 мне очков. Страшно представить, каким он станет монстром, употребив это зелье. Но Линк не стал его выпивать, он передал его Селин. «Ты намного сильнее меня». Выпей его, если Линк мог стать подобен тигру с крыльями благодаря этому зелью, то Селин, маг 5 уровня, была подобна ядерной боеголовке. Селин неловко отвернулась. Честно говоря, я не очень хорошо владею магией. А как насчет обсидианового барьера? Изумленно спросил Линк. Это мои врожденные способности. В основном я полагаюсь на боевые навыки. Это же магическое зелье, верно? Мне не будет пользы от него. Тем более я ведь демон боюсь. Точно, прости, я об этом не подумал. Линк понял, что имела в виду Селин. Ей нельзя было проявлять демоническую сущность, иначе бы у нее начались проблемы. Так что это зелье мог употребить только Линк. Вытащив пробку, он в один присест выпил все зелье. Едва зелье оказалось у него во рту, Линку показалось, что это газировка. Но своей шипучестью эта жидкость превосходила любую обычную газировку. Пока зелье текло по горлу Линка прямо ему в желудок, он почувствовал себя так, будто в его животе образовался огненный шар. Бам! У Линка было такое ощущение, словно в его животе что-то взорвалось, но боли не было. После этого взрыва по его жилам растеклась чистая энергия. Его конечности и кости словно окрепли, а сознание стало удивительно незамутненным, чистым. Активировался и эффект средняя магическая броня. Одежда Линка оказалась усеяна бесчисленными магическими рунами. Вдобавок его тело покрылось защитным слоем янтарного кристалла толщиной в 1 см. Это было защитное заклинание 5 уровня. Оно было похоже на защитный барьер, но свет от заклинания 5 уровня был намного ярче, да и эффекты заклинаний различались. Это заклинание плохо защищало от магических атак, но отлично справлялась с физическими атаками. Линк был словно одет в прочную металлическую броню. На секунду Линк почувствовал себя непобедимым. Он посмотрел свою статистику. Линк Марани, благородный, обычный маг 2 уровня. Скорость регенерации маны 1027.6 в час. Запас маны 1241. Текущее количество маны 1241. Текущая экипировка. Посох огненного кристалла. Текущий статус. Зелье регенерации маны низкого уровня. Шепот маги. Высокая скорость регенерации маны. Большой запас маны и 1241 очков маны. Да еще и в течение 2 часов. У Линка возникло ощущение дежавю. Он словно вновь стал прежним архимагом маги. Кроме этой невероятной силы, у него еще было 40 мне очков. На что же их потратить? Видя невероятную скорость регенерации маны, Линк без сомнений купил заклинание 4 уровня. Взрывная волна огня. Взрывная волна огня. Заклинание 4 уровня. Требует маны. 320. Эффект. Создает огромный пожар на территории более чем в 50 метров. Примечание. Пусть пламя поглотит все. Без превосходной магической техники, даже Линку потребовалось бы 3 секунды на использование этого заклинания 4 уровня с учетом затрат в 320 очков маны. Но эти 3 секунды полностью компенсировались ужасающей мощью заклинания. Более того, у Линка было 10% ускорение от посоха огненного кристалла и 30% ускорение от благословения шепота маги. Если все сложить, получалось, что на использование одной взрывной волны огня потребуется только 1,8 секунды. К тому же с помощью магического посоха и зелья мощь заклинания будет увеличена аж на 130%, намного превосходя обычное заклинание «Взрывная волна огня». Это было не хуже, чем превосходная магическая техника. Да, когда действие зелья подойдет к концу, Линк не сможет свободно пользоваться этим заклинанием, но это того стоило. Этой ночью Линк собирался утопить врага в море огня. Пусть пламя поглотит все. Глава 24. Битва у городских стен. Время было 03:35 утра. Ранняя осень принесла с собой невероятный холод. При дыхании и разговоре изо рта начинал выходить холодный воздух. Северные городские стены Гладстоуна. Когда Энни увидела, как полчище темных эльфов приближается к Гладстоуну, ее лицо побледнело. Их было слишком много. Вражеское войско насчитывало не менее 15 тысяч воинов. Она добралась до казармы и взяла под свой контроль примерно 1500 солдат. С их помощью Энни быстро очистила город от темных эльфов-убийц и даже сумела пополнить ряды гражданами, способными сражаться. Она старалась изо всех сил собрать еще людей, но время поджимало. Сейчас городские стены обороняли всего 2000 человек, и большинство из них были простыми гражданами, никогда не державших оружие. Энни посмотрела по сторонам. На лицах людей читалась смесь волнения и страха. Некоторые даже дрожали. Каждый из них понимал, что в этой битве шансы на выживание были равны почти нулю. Она подавила свой страх в сердце и попыталась воодушевить защитников. «Все по местам. Пусть эти проклятые красноглазые ублюдки отведают нашей силы. У нас есть высокая городская стена, арбалеты и требушеты. Нам нечего бояться». Но не успела она закончить, как ужасный боевой клич раздался от армии темных эльфов у городской стены. «Убить!» Этот голос громом прокатился по всей округе. После этого боевого клича, который издал один эльф, все поле битвы как будто охватила неведомая дрожь. Сердце Энни задрожало от страха. Будучи дочерью герцога и главой Митри, она обладала обширными знаниями и опытом. Она тут же только по его голосу определила уровень противника. Черт, этот враг 6 уровня. По сравнению с ним она была просто младенцем. Если он лично поведет армию в атаку, то его невозможно будет остановить. Армия темных эльфов тут же закричала вслед за ним. «Убить! Убить! Убить!» Их боевые крики были подобны волнам цунами, а 2000 солдат на стенах были словно маленькие лодки, дрейфующие по этим страшным волнам, готовые в любой момент опрокинуться и разрушиться.